дорогие братья и сестры, мы прочитаем этот один отрывок, записанный 2 Петра, 3 глава, 9 и 10 стихи сначала. 2 Петра, 3, 9, 10. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Я знаю, что это место вы все читали и знаете наизусть. Вообще, мне кажется, в информации у нас нет недостатка. Знаем мы больше, чем, я бы сказал, надо. Недостаток у нас в чем? В вере и в силе. Они знать одно, а делать – это дело другое. Это здесь удивительный стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но все пришли к покаянию». Невеста Христа, я хотел бы сказать вам, Господь уговорит нас, хочет взять себе. Хватит у нас для севера страдать, для Чукотки и Камчатки. Мне рассказали, как трудно там быть, и плохо живут, и Господь хочет нас взять себе. Скажите, хочет или не хочет? Ну, что церковь ожидает сейчас, в данный момент? Восхищение Господу, да? Хочет Он, ну, братья, я хочу вам сказать, когда вы полюбили свою невесту, объявились, вы ждете дня брака или нет? Ну, скажите, Саша, ты ждал? Конечно. Так точно, жених наш, Иисус Христос, ждет нас, это брачный пир. В Откровении 19 главе сказано, «И услышал я великий голос, как бы шум вод многих, наступил брак Агнца». Это чудный день, это славный день, это будет общая конференция благовестия, но только не так, как нас. Тут, может быть, кого-то мы пропустим, кому-то не обратим внимания, а там уже будет все налицо. Вот это действительно будет праздник. Но, одно «но». Не может Господь взять нас. Почему? Не все покаялись. Я почитал, я, если подумал, мне страшно стало. Господь как будто имеет нас на списке. Иван, Петя, Яша, Давид, Саша, Валентин, Саша и все дальше. Ну, мне приходилось несколько раз дома оставаться. Жена в больнице, или я болел, она болеет. Ну, вечером у нас 10 детей. Считаю, 1, 2, 3, 10. Все. Утром просыпаюсь, иду, считаю. Кого же нет? Одного нет. Надо искать. Я же отвечаю за целость. И так Господь. Его задача, чтобы все покаялись, и потом можно взять церковь. Каждый, он долго терпит нас. Братья и сестры, я не смогу вам как объяснить, как действительно. Но мне приходилось очень часто сборы выезжать. Договариваемся, 8 часов выезд в лес, на природу или в детский лагерь, что-нибудь собираемся, договариваемся, 8 часов выезд. Получится ли нас? Никогда. Если договариваемся 8, хоть бы в 9 вы успели. я следил за сборкой этого конференции и удивлялся, куда мудрости братьев. Надо и того пригласить на этот оркестр, на этот. Ну, хорошо. Если бы объявили всем раз в 9 часов такого-то числа, все были готовы. Нет, один заболел, один не может ехать, второй не хочет ехать. Типа получилось сбои. А как это сделать? Объявлено 21-е, а половина не готовы. У Господа должно точно число. А как их собрать, если они не готовы? И один должен страдать, должен терпеть. Вам приходилось когда-нибудь с работником, напарником вам очень спокойный? Вы такие быстрые, шустрые, а напарник очень спокойный. Приходилось? Это мучение. Я помню, я в армии служил, там один проповедник был, и Ильченко фамилия. Он проповедовал медленно-медленно и сказал Бог Аврааму. А я сижу и мучаюсь. Ну, скажи, что ты хочешь сказать? И начинает. Пока я выслушаю его проповеди, измучаюсь, лучше бы я... Мысли хорошие, ценные, глубокие мысли. А пока он скажет, это терпеть надо. И долго терпит нас. Одна сестра у нас принимала крещение и говорит, 52 года ходил за мной Господь, пока я не покаялась. А я сижу и думаю, какое терпение у нашего Господа. 10 лет, 20 лет. 52 года, есть еще больше. Мой брат покаялся 62 года. И с самого начала ждал наш Господь. Я с одним разговариваю с человеком, а он говорит, а мне больше раньше не призвал Господь. Как раньше? Не надлежало бы с детства, с 15-18 лет покаяться? А мне Бог не призвал. Как? Вы так думаете, да? А я ему говорю, а за что ты каялся, когда ты покаялся? За то, что я грешил. А почему грешил? Если бы ты служил Богу сначала, не было бы греха. И так думают некоторые. Они живут себе, а кто-то терпит. А кто это? Господь. Наш Иисус Христос, Он терпит нас и долго терпит, пока все пришли к покаянию, а тогда можно взять нас к себе. Дети Божии, я когда-то говорил в церкви, я задал вопрос, братья и сестры, мог ли Петр не идти на зов Корнилия? Ответьте мне, пожалуйста. Мог ли Петр не идти на зов Корнилия, чтобы пойти то Корнилии проповедовать Слово Господне? Мог или не мог? Ну, крайний браток, скажи. Мог не идти. А что он сделал, чтобы пошел? Открыл Петру. Иди, не бойся, да? А ты можешь не идти на зов Христа? Или не можешь? Братья и сестры, насущный вопрос. Господь зовет нас. Мы можем не идти? Или обязательно должны идти? Или мы, маринетка, нажал кнопку, мы все пошли. Поняли меня? Петр был свободный человек. Он мог пойти... Так же, как и мы утром. Мы утром не могли не идти. Остались спать. Проспали до обеда. Прогулочку сделали. И дальше. Ведь никого не тянули на шею. Орган накинули. Никого. Бог добровольно желает. Но это надо сделать. Он терпит долго. Один брат мне сказал так: ну, если у вас терпение кончается, тогда переходите на долго терпение. Правильно? Терпение вышло, но долго терпение надо. Он долго терпит нас, чтобы кто не погиб, чтобы все пришли покаяние. Дети Божии, это я хотел сказать себе сперва. Один узнал, что я еду в Нижневартовск, а ему что там делать? Больной коллега на костылях. А, братья и сестры, я хотел что-то сделать для Господа. Одно слово сказать, посмотреть и помолиться про себя, чтобы что-то сделать. И отец, имея 10-12, 7-8 сыновей, утром работа плохая, большая, спланирует. Так, ты пойдешь туда, ты пойдешь туда и туда. Будем работать и постараемся выполнить это задание. Ну, что нужно? А он сказал, один не пойду, а второй не пойду, третий не хочу, и выполнится эта работа. Нет, останется все так же. Я когда был в Германии, Шосолты, кажется, так три ряда. В молитвенном доме по 200 человек. Ну, будет. 200 не будет, братьев, нет? Ну, допустим, 100. И если 100, каждый сделает свое поручение, выполнит, и в назначенный срок будут все спасены, и будет готова церковь восхищения. А если половина пойдет, а вторая половина не пойдет, а что? И Господь продолжает терпеть нас. Один голландец мне рассказывал, его пригласили на Иран-Яя. Это остров, дикари живут, только не самоеды, людоеды, они едят друг друга, жарят, если могут. Приехали миссионеры и сказали: ты, Кейс, кажется, фамилия, ты поедешь, Иран-Яя? Я? Нет, не знаю, не знаю. Ну, я спрошу у жены. Сестры, он спросил жены, жена согласилась? Нет, да? Я думаю. Он сказал так: жена, ты меня любишь? Жена говорит: люблю. Очень любишь? Ну, что ты пристал? Ну, люблю. Скажи, очень любишь? Люблю, очень. Поедешь? Туда, к людоедам? Нет. Он пошел в такую комнату, другую, склонил колени и сказал: Господи, поговори ты с женой моей, а я не могу с ней говорить. Она сказала, не еду, и все. А я один не хочу. Неделя проходит, она, жена, говорит ему: ну что ты, не раздумал ехать дикарям? Нет, Бог же зовет. Ну ладно, я поеду. Куда ты и я? Слава Богу, ты лучше можешь с ней говорить. А я не мог сладить. Это сестры. А муж в основном 80-90% делает, как получит разрешение от жены. А сестры держат. Мой муж должен около меня быть. А воля Божья – это потом. Да, сестры? Такие вы или лучше? Если бы вы были хорошие. Одна жена шел домой, муж раньше срока. Она смотрит, стоит и не приветствует, не кидается к нему. А он: муж, что ты не радуешься моему приходу? А как ты пришел? Ничего не подписал? Ничего не обещал? Нет, нет, просто так. Ну ладно, тогда приветствую. Это молодец. Если что-нибудь не так, тогда я хочу, если я вспомню, да, я написал жене в своей раз, амнистия была, но моя статья не пошла. Она пишет мне, не горюй, Давид, если воля Божья, тогда мы будем ждать 3 года до конца срока и приедешь. Это большое утешение, если жена так пишет. Если жена любит Господа, как и муж, и вдвоем соглашаются трудиться, едут туда. Ну, недавно пришлось сочитывать в Анжерке, да я уже скажу, где оно пару. Я сразу договорюсь, Петя, поедешь? Там, в каком-то городе нет регента. Петь некому. А ты регент хороший. Анечка, поедешь? Ну, ладно, как Петя? А Петя, Аня, до сегодняшнего дня дома. И там, наверное, еще до сих пор нету регента. А кто-то долго терпит. Иисус ждет тебя, друг. Друг, дорогой брат и сестра, неужели ты заставишь его еще дольше ждать? И неужели ты заставишь из нашего Иисуса Христа терпеть тебя, пока ты соберешься, пока ты покаешься, пока ты приготовишься, чтобы Христос мог взять церковь свою? Это без слов я не могу понять. Но это сильным всем сердцем помолиться и сказать: Господи, Господи, я готов. Куда пошлешь? Хоть куда, ищи. Если силы дашь, я буду трудиться, сколько желаешь. Я не хотел бы хвалиться, но моей последней молитвы такие: Господи, если последние дни я бы мог посвятить Господу еще немного проповедовать слово о любви Твоей. Ты, будем заканчивать это слово, я хотел бы нас не мучить, но учтите, мы ждем Господа, а кто-то не ждет. И Господь не хочет без нас начать этот небесный брак, это небесное торжество, это радость, чтобы все пришли к покаянию, все спасены были и были в Царстве Небесного. Аминь. Будем молиться, склоним колени, будем призывать имя Господне.